Однако самый шик — быть владельцем каменной раздевалки. Их ряды отделяют пляж с деревянным променадом от города. Каждая раздевалка — это небольшая комната, в которой охотно бы поселились бездомные. В раздевалке, естественно, можно раздеваться, хранить пляжные причиндалы, надувные лодки и так далее. Наверное, кто-нибудь так и делает. Большинство же поступает иначе. Открывают пошире дверь и сидят на пороге на стуле, часто даже не раздеваясь. Сидят и зимой, но плотно укутавшись. Важно себя продемонстрировать проходящей толпе. Пусть выскочки и новориши имеют в Давиле квартиры и виллы. До собственной раздевалки они не дотянули. Раздевалка, я думаю, приравнивается тут к наследственному замку из эпохи Людовика XIII. Чем хорош Давиль? Каждый здесь может себя проявить. Сядьте за столик кафе или ресторана у обочины деревянной дорожки, и по взглядам публики вы почувствуете, что вошли в число избранных мира сего. Для Морганов и Рокфеллеров особый аттракцион — столики с зонтами и шезлонги на площадке в центре пляжа, обнесенные легкой загородкой. Сюда пускают лишь тех, кто купил в баре столик на целый день за бешеные деньги. Значит, возлежит миллионер на шезлонге, загорает или кутается в теплую куртку, защищаясь от холодного ветра, а на столике у него в серебряном ведерке бутылка минеральной воды. Бутылка благоговейно и молча взирает на этот кутеж. Прошлым летом я обратил внимание на необычное оживление за одним из столиков. Пили шампанское, громко разговаривали. Шампанское в 6 часов вечера, когда солнце еще греет. На французов не похоже. Прислушался. Говорят по-русски. Рядом со столиком, почтительно склонившись к бычьему затылку, паренек надрывно декламировал стихи. М-да. Помнится, во времена застоя послали поэтов за границу с пропагандистскими целями. Но брать их с собой в поездку, чтобы развлекали, — это нечто новое. Гуляй, Вася. Я люблю зимний Давиль. Одинокие часовые прогулки по деревянному променаду. Слышен шум моря, крики чаек. Встретишь 2-3 прохожих и обменяешься с ними заговорщицкой улыбкой. Дескать, мы с вами приехали сюда в поисках тишины и спокойствия. Вечерами люблю бродить по гавани морского поселка, где из каждого дома лестница спускается прямо на причал, и проволочно-шпагатная снасть на мачтах яхт звенит на ветру, как струны скрипки. Но я знаю, что через 15 минут, покинув этот потусторонний марсианский мир, я могу оказаться у казино, из которого выходит веселая нарядная публика. К подъезду подруливают Роллс-Ройсы, Мерседесы, БМВ, Феррари. Словом, живут же люди. А можно отправиться на центральную улицу, где в кафе и ресторанах всегда народ, и официанты моют мылом тротуары и ставят специальные лампы, которые дают направленное тепло, чтобы завсегдатые могли сидеть за столиками на свежем воздухе даже зимой. Поневоле погружаешься в эту атмосферу благополучия, беззаботности, довольства, забываешь свои ежедневные проблемы. Ради этого надо хоть изредка бывать в Давиле. Из Парижа всего 2 часа езды. Поехать на воды. Помнится, в нашей студенческой юности мы говорили: «Болят старые кости», из чего следовало, что пора бы уже дерябнуть. И почему еще не налито? Казалось нереальным, невозможным, что наступит время, когда шутливые позывные «болят старые кости» будут не началом веселой пирушки, а унылой констатацией фактов, как любил повторять писатель Борис Балтер: «Живешь-живешь, да всего доживешь». Это и вас касается, молодой человек. Итак, 10 обследований, килограмм съеденных лекарств, иглоукалывания, китайские травы, курсы массажа, в том числе проведенные знаменитыми русскими экстрасенсами-гастролерами, которые, ко всему прочему, подкармливали мумиём, перемещали электрическое поле и заодно пытались угадать лошадей на ипподроме. Так вот, ничего не помогло моей жене. У французских врачей, у каждого, была тоже своя теория. на практике не дававшее никаких результатов. Но все сходились в одном: надо ехать на воды, уж это точно не помешает. Поездкой на воды российских граждан не удивишь. Еще в XIX веке великосветское общество развлекалось в Пятигорске, и поручик Печорин не столько там лечился, сколько волочился за княжной Мэри. А советским людям вообще это стало запросто. Выбивали через профсоюз путевочку со скидкой в Кисловодск или Ессентуки, но никогда лечение на водах не было таким массовым, как в нынешней Франции. По статистике, современный француз живет в среднем до 71 года, француженка до 82 лет. В таком возрасте, ох, как болят чертовы кости, а значит, индустрия водных курортов бьет ключом. В отличие от кавказских, на французских курортах не столько пьют воду, пить предпочитают все же вино, оно, по мнению знатоков, чище, сколько принимают водные процедуры, ванны, массажи, душ, купание в горячих бассейнах. Все это полезно не только для больного человека, но и для здорового, однако не будем путать наш рассказ с рекламными буклетами, их и так достаточно. Предвижу вопрос, как достать путевочку. Вместо ответа предлагаю совершить с нами путешествие. Сели мы с женой в машину и поехали в центр Франции, в Овернь. Это часть центрального горного массива, где много неостывших вулканов. Вот откуда здесь целебные источники и горячие воды. Автострады, по которым туристы из Северной Европы чешут к Средиземному морю, обходят Овернь стороной. После Орлеана я обычно сворачивал на Блуа, к замкам Луары, а дальше к Нанту, в Ля-Рошель или Бордо. Сейчас же я повернул на Бурж и как будто попал в другую страну. Пустое шоссе, даже грузовиков не видно, а кругом густые леса. Во Франции мы или в Вологодской области. Потом шоссе взбиралось на пологие холмы, с вершин которых открывались виды. Стоп! Не буду отбивать хлеб у писателей-деревенщиков. Вернусь к своей социальной теме. Сколько лет живу во Франции, столько читаю, что центральный массив теряет свое население, чуть ли не обезлюдил. Если смотреть из окна машины, пожалуй, что так. Поэтому, когда мы почти доехали до места назначения, до города Монлюсона, слыхали о таком? Я тоже нет. И увидели первых горожан, я подумал, верно пишут в газетах, люди здесь совсем одичали. Местные жители были одеты весьма своеобразно. Синие пластиковые мешки на голое тело, лиц посыпаны мукой или раскрашены красной краской. В таких диковинных нарядах и косметике молодые парни и девушки толпились у перекрестков, подбегали к останавливающимся машинам. Мы затормозили на красном светофоре, к нам подбежал парень, протянул спичку, попросил ее купить. «Ракетиры!» — ужаснулся я. «Даже в Москве нет ничего подобного». Но жена ласковым голосом спросила, что это означает. Парень охотно объяснил. Он первокурсник местного политехнического института. Сегодня у первокурсников происходит посвящение в студенты, такой вот ритуал. «Купите спичку, хоть за 5 сантимов, традиция». Жена протянула франк. Студент с гордостью показал монету своим однокурсникам. Ему аплодировали. Над Монлюсоном, как корона, высится замок XV века, ранее принадлежащий какому-то товарищу из династии Бурбонов. Теперь в нем краеведческий музей. С площади перед замком изумительный вид на карусель черепичных крыш средневековых кварталов города, ныне объявленных заповедной туристской пешеходной зоной. Меня перебивают, дескать, хватит про красоты. Мы же с вами поехали лечиться. Где ваши хвалебные воды? Где? От Монлюсона до Клермон-Феррана, от Клермон-Феррана до Виши, от Виши до Монлюсона. Вот в этом треугольнике полно курортных мест. Снова, конечно, предпочтут всемирно известные Виши. Да и я подозреваю, что там веселее. Но доктор прописал моей жене Нериле-Бен. Никогда не слыхали? Я тоже. А вот древние римляне еще во втором веке разнюхали, что местные горячие источники очень способствуют, и приезжали сюда легионеры лечить старые кости, сенаторы подкрепить измотанные интригами нервишки. От Монлюсона до Нериле-Бен рукой подать 5 километров. Однако впечатление, что молодежно оживленный Монлюсон остался за 39 земель. В Нери-Ле-Бен обстановка, атмосфера, как бы точнее сказать, какие-то картины всплывают из прошлого. Вспомнил санаторий старых большевиков, куда я приезжал 30 лет тому назад навещать мою маму. И вон по парку ковыляют члены партии с 1918 года. Хотелось бы знать, какой. Ладно, все это лирика. Даю детальное описание Нери-Ле-Бен. В центре города парк. В парке два здания, большое и маленькое, построенные аж в 1826 году. Большое здание — это термы, бани на латыни. Вестибюль, как в любом медицинском учреждении. Люди сидят и ждут, когда их вызовут к окошечкам. Позвали. Девушка по компьютеру быстро сверяет, какая у вас в этот час процедура, и направляет вас, допустим, в 27-ю ванну. Вы спускаетесь. Я не спускался, жена спускалась. В огромную подвальную галерею. Находите 27-ю ванну, раздеваетесь, открываете дверь и ощущение, со слов жены, что переступаете порог ада. У ног плещется горячая вода из вулканических источников, и в клубах пара, в набедренной повязке и взлохмаченной, как черт, вас встречает банщик или массажист. Если следующая процедура довольно скоро, то можете отдохнуть в вестибюле или в парке, где полно легких переносных стульчиков. В Нери-Ле-Бен знают, какую публику обслуживают, ведь для многих пройти 20 метров — задача. Пересекли парк, подошли к зданию поменьше. Оно не для лечений, а для развлечений. На фронтоне старые надписи «Оперетта», «Водевиль», «Музыкальная комедия». Да, когда-то тут бурлила театральная жизнь, ведь отдых на водах был привилегией людей состоятельных, и местные печорины назначали свиданку местным аристократкам Марии.